сформулирован. Я бы строгий родитель, а ведь вы сами понятно, а ведь мать, за что? Достаточно строгий, да, но что я не понимаю, за что обычно наказывают детей, я думаю, за детский проступок. Ты довольна своими родителями, так сказать, у меня нет таких претензий, что, допустим, того не показали, кому не научили? Нет, я считаю, что лично сформируются сами, родители могут быть образованы, все угодно. Лично сформируются, так сказать, под влиянием среды. Но на одних людей среда одна даже влияет, так и на других иначе. Физический вопрос, как ты учился в школе? Я учился очень хорошо, где-то класса до 5-го, потом стал учиться очень плохо. Я кончил школу с трудом. Если не секрет, после школы ты знал, так сказать, куда ты пойдешь, что будешь дальше делать? Или, так сказать, для тебя это основная загадка, это был человек, на который внимание серьезно не обращал? Нет, вообще не знал ничего. Что мне предполагать, получится. Я хотел как художником учиться, просто не учился. Ну, подумаем, что из меня другими практиками. Мне кажется, что идет переориентация, скажем, на Здесь складывается взаимоотношения в коллективе.